Господь близок. Жандармы, телохранители короля, были новым отрядом. Они существовали меньше года, лишь с тех пор, как король не был спокоен за свою жизнь у себя в столице. Их знамя было из белого шелка, заткано золотом, с молнией в виде эмблемы. Куда бы ни повелел Юпитер во гневе, жандармы из охраны тут как тут. Гнев, угроза молний. Столица не узнавала своего короля Генриха. Столько времени ее улицы видели его без провожатых, на коне или пешком. Он расспрашивал народ. Того, кто дернул его за плащ, он остановил взглядом, из чьей-то руки выпал нож, а король пошел своей дорогой. В одном из дворов Лувра посадили березку, но она трижды падала. Король сказал, какой-нибудь немецкий князь счел бы это за дурной знак, а подданные его твердо решили бы, что смерть его близка. Я же не трачу времени на суеверие. Врач Лаброс передал ему, чтобы он остерегался 14 числа месяца мая, и даже предложил королю заранее описать его убийцу. Дело было бы нехитрое. Генрих пожал плечами. Он производил смотр своим полкам, старым гугенотам, воинам Иврии, французским гвардейцам храброго Крийона, своим швейцарцам. Ежедневно посылал он войска к границам королевства. Сам же намеревался последним перейти границу с риском опоздать. Король не думает избегать людей, все равно ему не избежать своей судьбы. Бодро вперед навстречу моей судьбе. К себе он не подпускал никого, кроме солдат. В заключение дневных трудов ему оставался его начальник артиллерии, их военный совет в арсенале. Все проекты и приказы, которые оба они наносили на бумагу, хранились там до вручения начальствующим лицам под их ответственность. В кабинете короля ничего бы найдено не было, он редко переступал его порог. Очутившись наедине у себя в кабинете, он становился бесконечно одинок, ему начинало казаться, что навсегда. Тяжелый шаг жандармов за дверью ничему уже не помогал. Что может внешняя защита против внутреннего бессилья? Однако не все ложь. Нам говорят прямо в лицо, отслужил свое. Кругом твердят, шепчут, умалчивают. Старик, похотливый, переживший свой век, а не доросший до нового. Нет, мы могли бы обогнать и его, и последующие века, это мы знаем. Мы черпали самые различные уроки, какие только может вместить человек ныне и впредь. Тут были сомнения и добрые воли. Тут были падения, кары, взлеты, победы, излишества и самоограничения. Ничего не презирать. Вот чему научили нас. Как бы иначе мы стали под конец простым человеком. Потомки истинно ждут простого человека, которому сначала пришлось пройти скользкий путь, но теперь, но тут, только шаг жандармов показывает, что мы еще живы, однако срок наш истекает скоро. «Уж скорее бы», — сказал Генрих и взглянул на скелет в обличье пахаря. Час был предутренний, последняя свеча мерцала перед картиной. Наконец погасла и она. «Уж скорее бы», — говорит Генрих. На 13 число было назначено коронование королевы Марии Медичи, регентши королевства. В Сен-Дени по окончании церемонии Генрих представил собравшемуся народу дофина как его короля. По обычаю короля Генриха доступ был открыт всем без различия, сословием, всему народу, сколько бы его ни скопилось. Среди простолюдинов сразу же возникло движение, едва Генрих выставил вперед дофина и громко произнес «Вот ваш король!». Простые люди, впрочем, и почтенные тоже, не могли взять этого в толк, а знатные подумали «Он дает понять, что регентство будет приходящим, он и его потомки останутся». Это подтвердилось поведением самой регентши. Только собор был недостаточно обширен, недостаточно высок, чтобы вместить ее великолепие, ее гордыню, а тут вдруг она заплакала. Без сомнения, в слезах излилась ее радость, ибо она знала, новый король Людовик, за которого будет править она, скоро уже вступит на престол. Так как посвященных было немного, большинство дивилось. Король, который часто совершал военные походы к намеченным целям, на сей раз как будто решил отречься от власти и отправиться в поход с неизвестным назначением. И одному человеку тяжко долгое время ждать событий, которые можно назвать так или иначе, но каждое из них одинаково страшно. Толпе же это совсем непереносимо. Король Генрих всегда был близок к народу, и народ хочет быть спокоен за него. Нельзя безнаказанно довести народ до того, чтобы он трепетал за самую дорогую ему жизнь. Многие оглядывались тут же в соборе, ища убийцу, они разорвали бы его в клочья, и наваждение кончилось бы. В интересах общественного спокойствия все были довольны, что король, по крайней мере, назначает себе преемника, прежде чем покинуть пределы королевства. Коронация регентши завершилась вздохом облегчения, сама она никак не ждала этого. При всем своем торжестве она порядком дрожала от страха, еще 10 минут и она не выдержала бы. Когда Мария Медичи с короной на голове возвращалась в Лувр, кто обрызгал ее с балкона водой и назвал при этом «госпожа регентша»? В бешенстве она крикнула: «Вечный весельчак! Может теперь отправляться к своей львице?» То была некая певица. Ее пение не имело себе равных, 3 соловья будто бы испустили дух от зависти к ней. В довершение всего Мария узнала, что регентство дано ей, собственно, на словах. Она становилась лишь членом совета, и другие голоса значили не меньше, чем ее голос. При этом следовало ожидать, что голос герцога де Сюлли будет иметь больший вес. И ему Генрих признался, что ожидает от коронования королевы величайших бед. Это он мог сказать с полным правом. Последний, кто предостерег его в тот день, 13 числа, был его сын Вандом, сын Габриэль. Генрих ласково взял под руку юного толстяка, повел его через всю большую залу, которая вскоре опустела. Придворные держались угрюмо, даже те, кто был предан королю. От избытка подавленности никто и не подумал подслушивать. — Чего ты требуешь? — спросил Генрих сына Габриэля. — Видишь ли, мать твоя, моя бесценная повелительница, верила всяческим предсказаниям. Я разделял ее страхи даже во сне. Но в конце концов умерла она не от отравы, а естественной смертью. В тайниках души она чувствовала себя созревшей для смерти. Мы лишь для вида бежим на перегонки с убийцей. Проворней всегда оказываемся все-таки мы. Сир, я с радостью узнаю, что вы твердо рассчитываете спастись от всех покушений, но нынешняя ночь, ночь на 14-й, может быть, роковой, на этом Цезарь настаивал. Генрих хорошо провел эту ночь. Королеве же несколько раз пришлось вставать с постели. Утром 14-го он молился дольше обычного. Шаг жандармов мешал ему, он хотел даже отослать их. Королева вошла к нему, что давно уже не было в ее обычае. Она рассказала, какой ее мучил кошмар, ей чудилось, будто подле нее лежит его труп. — И злобный я был труп? — спросил он довольно резко. Она испугалась, что выдала себя. Кошмар привиделся ей наяву. Вещи и сны не томят тех, кто знает слишком много и оттого не может уснуть. Генрих сказал: «Не тревожьтесь, мадам, о моей жизни. Еще 3 дня, и я поскочу на врага, а с собой возьму своих гвардейцев и жандармов». Королева пошатнулась и огляделась, ища опоры, но руки своего супруга она не приняла. «Всего 3 дня», — повторила она. Поведение ее могло быть следствием тревоги за его жизнь, если не считать, что причины его были совсем другого рода страхи. Как легко упустить время, когда для рискованного предприятия осталось всего 3 дня. Она была в разладе с собой. Неожиданно она стала просить Генриха весь нынешний день провести дома. Его сын Вандом настаивает на этом. Ее тянуло остеречь его от опасности. Она хотела удержаться, не могла и сваливала все на другого. Генрих возразил, что роковая ночь миновала, Мария. «По-настоящему роковым надо считать нынешний день, — говорит ваш сын Вандом, — а знает он это от врача Лаброса, которого вам следовало выслушать?» Генрих про себя. Пожалуй, следовало выслушать его. Он хотел описать мне убийцу. Но куда бы, в конце концов, привел след? Королеву мне жаль, она несчастная женщина. Он подал ей руку. Жизни, которой ему было еще больше жаль, он не мог подать руку. Вкладывая свою руку в его, Мария готова была склониться ниц, стоило ей пасть на колени, как она призналась бы во всем. Этого он не желал, он удержал ее за локоть. — Мадам, — промолвил он, — незачем вам потом укорять себя, что вы меня побудили остаться дома из страха. Впрочем, мне просто хочется отдохнуть. После обеда он на короткое время стал очень весел. Так как ни у кого не было охоты смеяться, он вдруг почувствовал усталость, но ко сну его не клонило. Он лежал и спрашивал каждого входящего, который час. Его жандармы и слуги входили и выходили. Один ответил: 4 часа, и по-дружески, как говорили, с ним низший посоветовал: вам бы не мешало подышать воздухом, государь. — Ты прав, подать мне экипаж, — приказал король. К постели подошел теперь его престарелый первый камердинер, господин Дарманьяк. Он расставил ноги, руки, всем телом своим загородил ему путь. — Государь, вы утомлены и не в силах сесть на коня, так лучше примите в большом дворе крестьян, которые явились сюда и ожидают вас. — Ты прав, — сказал Генрих, — и на это освежит меня. Внизу он сразу узнал, что это за крестьяне. Те самые, за столом которых он сидел некогда на топком лугу. Прибыл к ним больной лихорадкой и немилостиво обошелся с ними, потому что они давали есть за 6 толстобрюхому дармоеду, сами же голодали. На этот раз они привезли большой ящик. В таких обычно держат птицу, однако сквозь щели между досками видно было съежившееся человеческое существо. На вопрос оно отвечало ни на что не похожими звуками. Среди приехавших король заметил одного крестьянина в шерстяной одежде грязноватого цвета. Тело его успело скрючиться, что было следствием многих лет и десятилетий тех же рабочих навыков, тягот и неизменной приниженности в движениях и походке. А некогда он был статен, как дворянин, и дерзнул сразиться с дворянином за девушку. Теперь бы он этого не сделал. По приказанию короля он объяснил, что в птичьей клетке сидит его родной брат Жюль Симон. Тот всегда прилежно возделывал землю, пока проказа не разъела ему рот и глаза его не перестали видеть. — Вот до чего дошло, — промолвил Генрих. — Неужто кто-нибудь всегда должен объедать вас? Раньше это был человек, который ел за 6, — он подумал. — Если бы я спросил их, бывает ли у них по воскресеньям курица в горшке? Они непременно ответили бы «да», ибо они хотят, чтобы я кормил их прокаженного. Он велел своему первому камердинеру сосчитать, сколько у него денег под рукой. 74 IQ, — сказал Дарманьяк, а Генрих: отдай им эти деньги. Тут все упали на колени, потрясенные щедрым даром, которого всякому хватило бы на целую жизнь. А назначение его было облегчить одному из них смерть. Самый старый, седые волосы падали на узловатые плечи, с виду ему было лет 70, король мысленно скинул 20, и так этот 50-летний старик из крестьян заговорил: «Добрый государь, наш король, однажды на охоте вы мимоездом увидели, что дом мой вот-вот обвалится, тогда вы велели починить его». Тут же отсчитали 30 ливров и еще 40 су за еду. Э-э! — вскричал король. — Значит, я ел у тебя. В какой день и что? В воскресенье курицу. Генрих рассмеялся последним веселым смехом. Он кивает, собирается уйти, но останавливается на месте, занеся ногу на порог. Жестокое прощание. Безмерность мук. Большой двор был оцеплен его жандармами, их начальник подошел, доложил, что экипаж подан. Кавалеры, которым приказано сопутствовать ему, ждут. Что я приказал? Кого призывал? Однако он ничего не отменил. Господин Дарманьяк попросил, молодцеват, как только мог: «Сир, возьмите меня с собой!» «Даже жандармов моих не возьму», — — решил Генрих. — Что бы сказали мои крестьяне, народ и я? А где же королева? Он еще раз воротился в комнаты. Марии Медичи нигде не было видно. Когда он уже собрался идти, какой-то однорукий офицер остановил его. — Сир, под Монмелианом в меня угодила пуля. Я уволен и обременен долгами, не позже, как сегодня. Меня должны посадить в тюрьму. Избавьте вашего солдата от беды и позора, король. Я уплачу ваши долги. Офицер, этого вы сделать не можете. Я прошу лишь сохранить мне свободу, король. Дружище, я присоединю твои долги к моим и заплачу за нас обоих. Дарманьяк, ступай на старый двор в финансовое ведомство. Объяви им мою волю. Когда вернусь, я подпишу распоряжение. Офицер. Сир, тогда я буду уже под замком, и вам придется вызволять меня. Король. Надо, чтобы вас не могли найти. Капитан, где вы на ближайший час будете сохраннее всего? Дарманьяк очень тихо. В вашем экипаже, сир. Король взглянул на него, побледнел, переступил с ноги на ногу и, наконец,